Глава 7. Господь сказал Ною: «Войди в ковчег и возьми с собой семью. Я вижу, что из всех ныне живущих ты один праведен предо мною. Возьми с собой по 7 пар, самцов и самок, от всех видов чистых животных, и по паре, самца и самку, от всех видов нечистых животных, и по 7 пар, самцов и самок, от всех видов птиц небесных. Пусть сохранится на земле их род. Через 7 дней я пошлю на землю дождь. Он будет литься 40 дней и 40 ночей, и я смету с лица земли всех, кого я создал». Ной выполнил все, что повелел Господь. Когда Ною было 600 лет, начался потоп. Ной укрылся от потопа в ковчеге вместе с сыновьями, женой и женами сыновей. А из всех видов скота, чистого и нечистого, и птиц, и всякой живности земной, к нему в ковчег пришло по паре самец и самка, как повелел ему Бог. 7 дней минуло, и начался потоп. В 600-й год жизни Ноя, во 2-й месяц года, в 17-й день месяца, отверзлись жерла великой пучины, распахнулись небесные створы, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В этот день Ной вошел в ковчег вместе с сыновьями, Симом, Хамом и Яфетом, с женой и женами сыновей, а с ними все звери и скот, вид за видом, и вся живность, снующая по земле, вид за видом, и все птицы, пернатые и крылатые, вид за видом. Все они пришли к нему в ковчег, по паре от всех, в ком есть дыхание жизни. От каждого вида самец и самка, как повелел Ною Бог. И Господь затворил за Ноем дверь ковчега. 40 дней длился потоп. Когда вода стала прибывать, она приподняла ковчег, и ковчег поплыл. Вода все прибывала и затопляла землю. Ковчег плавал, а вода поднималась все выше, пока не покрыла самые высокие горы, какие есть под небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и горы исчезли под водой. И погибли тогда все, кто жил на земле, и птицы, и скот, и звери, и все твари, какими была полна земля, и все люди. Все, в чьих ноздрях было дыхание жизни, все обитатели суши, все умерли. Все, что было на земле, и люди, и скот, и всякая живность, и птицы небесные, все было сметено с лица земли. Уцелел лишь Ной и те, кто был с ним в ковчеге. Наводнение продолжалось 150 дней.